Третье. Растяпа. Тезис. Типичные варианты растяпы таковы. Первый У. Уайт проливает коктейль на вечернее платье хозяйки. Первый Б. Блэк вначале испытывает гнев, но чувствует иногда очень смутно, что если проявит его, Уайт выиграет. Поэтому Блэк берет себя в руки и тем самым приобретает иллюзию своего выигрыша. Второй У. Уайт говорит «простите». Второй Б. Блэк шепчет или выкрикивает слова прощения, укрепляя иллюзию своей победы. Третий У. Уайт продолжает причинять ущерб собственности Блэка. Он ломает вещи, проливает напитки и причиняет всякие другие неприятности. После того, как ему удается прожечь сигаретой скатерть, порвать ножкой стула кружева, вывалить жаркое на ковер, ребенок с прописной буквы Уайта испытывает радостное возбуждение, потому что прекрасно провел время и получил прощение за все свои выходки. А Блэк тоже испытывает удовлетворение, ведь он показал, что умеет мужественно сдерживаться. Таким образом, оба они получили вознаграждение от неприятной ситуации, и Блэк совсем не обязательно будет стремиться прекратить знакомство с Уайтом. Как и в большинстве игр, Уайт, который делает первый ход, выигрывает при любом исходе. Если Блэк проявит гнев, Уайт считает оправданным свой гневный негодующий ответ. Если Блэк сдержится, Уайт может свободно наслаждаться предоставленными возможностями. Но истинный выигрыш этой игры, однако, не в удовольствии от разрушений, которое для Уайта является дополнительным преимуществом, а в том, что он получает прощение. Это ведет непосредственно к антитезису. Антитезис. Антирастяпа заключается в том, чтобы не давать требуемое прощение. После того, как Уайт произносит свое «простите», Блэк отвечает не «все в порядке», как ожидает Уайт, а говорит «можете сегодня приводить в смущение мою жену, ломать мебель и рвать ковер, только не извиняйтесь». В этом случае Блэк переключается с роли прощающего родителя с прописной буквы на роль объективного взрослого с прописной буквы, который принимает на себя всю ответственность за то, что пригласил Уайта. Из ответа Уайта станет ясно, насколько далеко он готов зайти в игре. Его реакция может быть весьма несдержанной. Играющий антирастяпу рискует нарваться на неприятности или приобрести врага. Дети играют в растяпу в неполном варианте. Они не уверены в том, что получат прощение, но наслаждаются проказами. Но вырастая и привыкая жить в обществе, они могут воспользоваться своими умениями, чтобы получить прощение. А это и есть главная цель игры в том виде, в каком она существует у взрослых и хорошо воспитанных людей. Анализ. Тезис. Я могу причинить неприятности, и все же меня простят. Цель. Получение прощения. Роли. Агрессор. Жертва. Динамика. Анальная агрессия. Примеры. Первый. Дети с разрушительными наклонностями. Второй. Неловкий гость. Социальная парадигма. Взрослый с прописной буквы. Взрослый с прописной буквы. Взрослый. Поскольку я вежлив, тебе тоже придется быть вежливым. Взрослый. Все в порядке. Я тебя прощаю. Психологическая парадигма. Ребенок с прописной буквы. Родитель с прописной буквы. Ребенок. Ты должен прощать то, что происходит случайно. Родитель, ты прав. Я должен показать тебе, что такое хорошие манеры. Ходы. Первый – провокация, возмущение. Второй – извинение, прощение. Вознаграждение. Первое – внутреннее психологическое удовольствие от устраиваемых беспорядков. Второе – внешнее психологическое возможность избежать наказания. Третье – внутреннее социальное растяпа. Внешняя социальная растяпа. Пятое – биологическое. Провокационные и ласковые поглаживания. Шестое – экзистенциальное. Я ни в чем не виноват.